Хуч, последовал ответ через несколько долгих секунд. Она в пути. Я в пути, подтвердил хриплый голос. Через 5 минут она действительно молодцевато поднялась, легкими шутками взбадривая магов, что оставались на стене. Теодор отошел, не мешая ей отдавать приказы по-аврорски, четко и отрывисто. Фигура Малфоя, бледными волосами и неярким дрожащим огоньком выделяющаяся на фоне темноты, добралась до границы щитов. Теодор недолго гадал, что сделает темный лорд. Он увидел это своими глазами. Короткая вспышка зеленого луча и огонек Люмоса, что освещал путь Люциуса, погас. Мерлин Всеблагой, прошептал он себе под нос. «Лучники!» — зычно скомандовал капитан кентавров, облаченный в какую-никакую броню вместо того, чтобы сверкать голым торсом, как другие конелюди. «Стрелы!» — по душе сосом по готовности. Лучники действительно рассеялись по ровной площадке перед вратами, вслед за уходом пожирателя смерти поднявшись на нее со склона холма, пока копьеносцы и прочие воины-кентавры ближнего боя выстраивались правее. Мадам Хуч скомандовала приготовиться. Откуда-то сверху донесся знакомый голос кого-то из префектов прошлых лет, командовавший колдовать Патронус. «Мы не сдадимся просто так», — с задором подумал Теодор, вскидывая палочку. Ему не пришлось долго искать воспоминания, филин вылетел из его палочки на одном кураже и устремился вперед и вверх, к туче, от приближения которой холодило кожу. Ржание кентавров, вопли незадачливых соседей, поверженных магией дементоров, вой великаньих рогов и бой барабанов, крики заклинания и грохот, все это смешалось в одну какофонию, заставив Теодора зажмуриться. Он не понял, как, но его вдруг осыпало каменной крошкой, что мгновенно обожгло лицо и левую руку. Открыв глаза, он увидел, что зубец рядом с ним обзавелся выщербиной, а грохот шел от заклинаний бомбарда, что издалека кастовали маги темного лорда. «Проклятие, ставьте щиты, щиты!» — надрывалась мадам Хуч, но ее было едва слышно. Теодор последовал ее приказу и почувствовал, как с подбородка что-то капает. Поднеся руку к лицу, он отшатнулся и едва не упал вниз со стены, даже в таком неярком свете было видно, что рука его вся была алой. Кровь. Холод дементоров отступил, и уши заполнил шум, вместо глухого биения сердца, что так незаметно вытеснил все звуки. Кто-то с радости пускал искры, а Теодор, закрывшись щитами и привалившись к массивному зубцу куртины, видел, что дементоры поднимаются выше, туда, где их не могли достать стрелы, но где тоже были защитники-маги. Кто-то из них даже погнался за немногочисленными наездниками метел, патрулировавшими воздух. Вскрик, и прямо на глазах метла со всадником, отклонившись от курса, влетела в стену, и неудачливый колдун мешком устремился к земле. «Это Гаджин, ловец пушек Педгл!» — крикнул кто-то с земли. Теодор не завидовал этому квиддичисту, который почти наверняка переломал все кости. Костероста в замке по-прежнему не было, яростный рев и лай привлекли его внимание. Отправив несколько ответных бомбард в ответ на те, что продолжали крошкой и осколками осыпать защитников, он сконцентрировался на темных тенях, что приближались к площадке. «Это волколаки!» — проревел седобородый белобокий кентавр, тот, что вел переговоры. «Вперед, за наших же ребят! Надерем их меховые бока!» Он первый с копьем наперевес, и за ним десятки других ринулись в бой, навстречу оборотням. «Люмос Максима!» — крикнул Тя, отправляя рукотворное солнце вверх, в небо, чтобы помочь кентварам найти своих целей. Луна шла к новолунию, а, значит, это были истинные оборотни, те, кто родился у зараженных ликантропией и мог перекидываться так же свободно, как и немаги. Дикое ржание раздавалось с поля брани. Теодор не видел никогда, чтобы кентавры воевали так же, как сотни лет назад, когда они бок о бок с магдлами выходили в бои в конфликтах за престол Тюдоров. Сверкали брызги крови с обеих сторон, и даже несмотря на превосходство в числе и слаженности, кентавры проигрывали. Их тонкая шеренга распалась на несколько, волки прыгали и сшибали конелюдов с ног, разрывали их на части, кусали, ранили когтями и калечили. Пал седобородый вождь Магнар, а большой волк, что сразил его, даже поймав в бок 5 метких серебряных стрел, не останавливался. Игнис Фламентиланга негромко произнес Тя, целясь палочкой точно ему в бок, когда тот прыгнул на еще одного кентавра. Он даже успел впиться зубами в его тулово прежде, чем начать биться в конвульсиях. Огонь сжирал воздух в его нутре, его легкие, и фамильные проклятия ноттов были тут к месту. «Нот, это ты его?» — окликнул его Уильям Стоун, шестикурсник Слизерина, которого Тя узнал по голосу, Кровавые разводы и копоть были на его лице. «Отличный улов, господин префект. Не ожидал тебя увидеть здесь, Уилл. Честно, пусть и не впопад», — ответил Теодор. «Но спасибо. Моя бабушка полукровка, и как бы я ни хотел, чтобы мы все были чистокровными, этого не исправить. Поэтому я здесь, как и каждый». Авада Кедавра. Он неприцельно ударил по бросившимся вперед, в атаку, разделавшись с теми кентаврами, кто не бросился бежать, волкам, и один из них споткнулся на полшаге, падая на землю уже человеческим телом. «Ненавижу. Секакварта Максима», — присоединилась мадам Хуч. «Режьте их, ребята». Волков было едва полсотни, три четверти пережило кентавров, а сейчас они атаковали стены. Из темноты двигались тролли с дубинами, за которыми перебежками уже колдуны темного лорда. «Нот, ты нужен на северной куртине», — ожила рация искаженным голосом Поттера. «Здесь для тебя есть тролли, как на первом курсе». «Слышал Поттера, а?» — крикнула ему Хуч, добивая невербальным проклятием опаленного оборотня, успешно перемахнувшего стену, но упавшего за ней уже бездыханным телом. «Мы здесь справимся сами». Как бы он ни хотел сказать ей, что лучше останется помощь, видя растекающиеся кровавыми лужами тела магов рядом с собой, тех, кто еще минуты назад храбро кидал проклятия в волколаков, Теодор кивнул и, подхватив под руку парня лет на пять старше, работавшего в одной из хаксмитских лавок, которому проклятие одного из прихвостней пожирателей попало в брюхо, сбежал по ступеням вниз. Дворик был заполнен кровавыми следами, лежащими тут и там обломками и осколками камней из-за обстрела и снующими туда-сюда домовиками, что пытались помогать волшебникам. Теодор пересек его за пару минут и оказался внутри замка, столкнувшись с неожиданной баррикадой из камней и мебели, наваленной прямо перед входом. Обойдя ее по сигналу темнокожей Килы, что вместе с Лавандой колдовала над ней снова и снова, он сдал им своего постанывающего товарища и поспешил в трапезный зал, спугнув выбравшихся поглазеть к выходу на сражение пятикурсников. «Теодор, ты ранен», — бросилась к нему Джинни. Зачарованный потолок трапезного зала мерцал тревожными звездами, пока сотни парящих свечей создавали полумрак под его сводами. Нот провел рукой по лицу снова, и она снова окрасилась в багрянец. «Пустяки», — вздохнул он, позволяя девушке прочитать нараспев заживляющие ссадины заклинания. «Никакие не пустяки, так лучше. Как там, снаружи?» — спросила девушка с затаенной надеждой. «Оборотни», — мрачно ответил Тя. «Они разметали кентавров, но стена стоит. Великаны и тролли могут прорвать нас. Их вообще много. Дементоры загнали нас вниз», — вместо Джинни заговорила сидящая на полу в нескольких футах от них Гвинок, нога которой была помещена в деревянные тиски. «Некоторые даже рухнули. Мы не смогли сосчитать их, но великанов не меньше полусотни. Это были плохие новости». Теодор выдохнул, сжав веки, и зашагал к Кингсли, непрерывно отдававшему команды, склонившись над столом. Джинни увязалась за ним. «Штаб, Гриффу, штаб, Гриффу», — беспрестанно бормотала его голосом рация в кармане. «На верхних этажах небезопасно, они прорвались через астрономическую башню, они приблизились». Помимо Кингсли рядом с ним был никто иной, как дознаватель Шепард. С момента их предыдущей встречи он осунулся и похудел, его лицо стало уже, а на висках отчетливо виднелась седина. Руки волшебника слегка подрагивали, а сам он сидел и напряженно вглядывался в карту мародеров, что была расстелена на столе, показывая сотни и сотни резидентов Хогвартса. «Кингсли», — кратко поприветствовал его Нот, — «я ненадолго. Поттер сказал, что великаны ломит. Вот тут», — ткнул ему палочкой в карту темнокожий маг, отвлекшись от того, чтобы сосредоточенно чертить в воздухе какие-то руны формулы чар. Северная часть замка, ближняя к запретному лесу, действительно была по кромке стены обступлена именами Грогу, Рагонар и Ренный Егер, которые противостояли нескольким десяткам наслоившихся друг на друга имен волшебников. «Ты решил направиться туда, пока что стены стоят», — пожал он плечами. «Какой у нас план?» — Кингсли вперил свой недовольный взгляд в его глаза. «План?» — глухо прорычал он. «А какой был у тебя план, Теодор Нот? Ты поднял этот мятеж здесь, когда мы еще не приготовились к решающим сражениям, и теперь спрашиваешь, какой план у нас?» Теодор отступил на шаг и, чувствуя, как краснеет, опустил взгляд. «Я подумал, что мы победим, если все маги объединятся против него», — тихо проговорил Теодор. «Это была ложь, неполная правда. Я поверил в ту идею, что передал мне осенью Карамиди, что все родители ринутся защищать своих детей, и вся Британия единым порывом опрокинет темного лорда. Дети были заложниками в замке, и все это понимали, у кого доставало мозгов. «Пщайте, Хогвартс!» — раздался властный голос МакГонагалла из приоткрытых высоких дверей зала, за которым последовал громкий скрежет камня. Шотландка вошла в зал с царапиной на щеке, без привычной шляпы и очков, с распущенными волосами, и проследовала к Кингсли. «Это было опрометчиво, Нот, смягчившись, сказал Кингсли, пока Минерва еще не подошла. Мы не готовились к такому, мы несем потери. В покойницкой уже ни одно и ни пять тел. Студенты Хогвартса жертвуют собой. Ты готов понести ответственность за их смерти? Надеюсь, что да. Я разбудила стражей замка», — горделиво произнесла пошатывающаяся колдунья, наконец, дойдя до них. «Они справятся с теми, кто придет с астрономической башни, и не только». Теодор кивнул и посчитал за лучшее удалиться. Джин не коснулась его плеча, догнав у дверей. «Ты снова уходишь», — прошептала она. Теодор лишь кивнул. Ему было страшно, и он не был гриффиндорцем. Но он был политиком, хотел им быть, и потому понимал, что лишь личной отвагой он может затмить гибели тех, кто доверился ему. Личная отвага. Он перевел взгляд на миг на Молли Уизли, хлопотавшую вокруг раненых, что вереницей то и дело попадали в трапезный зал, ставший госпиталем, и сделал шаг к девушке, стремительно коснувшись ее губ своими и прижав ее тело к своему. Миг они провели как одно целое, и так же стремительно он разорвал их поцелуй. «Я вернусь, тяжело дыша, чувствуя напряжение везде», — сказал он. «И мы продолжим». «Обязательно», — так же тяжело дыша ответила она. «Возвращайся». Нот бросил на нее последний взгляд и развернулся, едва ли не побежав в сторону лестниц. «Игнис Фламентилангоксида», — закричал Теодор в приступе бессильного гнева, поднявшись с камней на истерзанной стене замка. В сторону запретного леса между замковой стеной и внутренними помещениями не было никаких двориков, они были застроены десятилетия, а то и столетия назад, но это не мешало великанам с тупой злобой долбиться туда, чтобы пробить кратчайший путь к стоявшему на каменистой скале трапезному залу. За миг до того он стал свидетелем, как дубина великана буквально размозжила пятикурсника Пита Милларка с Хаффлпаффа. Его возлюбленная Китнес Савердин буквально выла, как банши, пока прочие участники битвы, включая Поттера, пытались сделать хоть что-нибудь. Огромная тварь с висящим рогом на шее, уродливо напоминавшая в своей сути человека, покрытая лишь повязкой на ее уродливых бедрах, замерла и уронила дубину вниз, попытавшись разорвать горло. «Что ты сделал?» — крикнул ему в ухо Поттер, пытаясь перекричать скрежет боя вокруг. Теодор не ответил, пытаясь удержать концентрацию, но неожиданно тварь указала прямо на него пальцем, отняв руки от горла, будто бы что-то поняв. Это тут же заставило трех прочих гигантов обратить внимание на него, и он был вынужден дернуться в сторону, спасаясь от просвистевшего рядом огромного бревна, ставшего игрушкой-тараном в руках исполинского чудища. Тварь, которую он держал под проклятием, которая уже рухнула на колени, смогла вздохнуть и на карачках попытаться уползти к лесу, но Тиа надеялся, что смог ранить его смертельно, испепелив все, что было в его легких. «Авада Кедавра!» — крикнул отчаянно укутанный вставшую пыльной красную мантию незнакомый Аврор, и зеленый луч с его палочки попал точно в глаз гиганта с бревном, но тот не умер и не завалился. Глаз лопнул с оглушительным чавканьем, забрызгав кровавыми ошметками все вокруг, а тварь стала будто бы берсерком, начав колотить огромным бревном все подряд. Нот вслед за гриффиндорцем юркнул в обычно перегороженный коридор, что вел к холлу мозаики в египетском стиле. «Проклятие, как их остановить?» — задался вопросом очкарик. «Поттер!» — закричал кто-то сзади. Теодор мгновенно выставил щит, тут же спавший из-за проклятия, а сам Поттер применил, пробормотав что-то невразумительное, неведомое проклятие, которое отбросило напавшего на них сзади на десяток футов. «Это пожиратели», — не веря своим глазам, констатировал Теодор. «И это очень плохо. Плевать на великанов, вперед, если они уже в коридорах, нужно спасать». Импульсивно дернув головой, Поттер выхватил заклинанием палочку павшего мага и, пригибаясь, ринулся вперед, ожидая, что Нот последует за ним. Глядя ему вслед, Тиа достал рацию и доложил в нее то, что случилось, в ответ на что сквозь шум услышал от кого-то из братьев Уизли, что пожиратели действительно прорвались внутрь и рвутся с верхних этажей вниз. Бросив взгляд назад, уже светало, Тя устало потер глаза кулаками. Он чувствовал себя разбитым и поверженным. То, что казалось ему, да, страшным, но недолгим действом, растянулось и длилось уже пятый кряду час. Великаны громили внешние стены древнего замка, оборотни и дементоры были призваны лишить защитников надежды и растерзать как можно большее их число. Иначе и быть не могло, но это были темные твари, которых было приятно и привычно калечить и убивать. В конце концов, защита от темных искусств была в основном сосредоточена все эти годы на тварях, а не на людях, и от темных искусств их учил защищаться лишь Муди, и то, не сам Аластер, а другой маг под его личиной, и Амбридж. Конечно же, жаль, что я не могу вызвать авроров, они и так здесь, на обеих сторонах, саркастично и зло подумал Теодор, сплюнув на камни и утерев грязное лицо рукавом. Снаружи не умолкал грохот, Нотт отчаянно мысленно пожелал великанам разрывной диари, и вдруг вспомнил, что его резерв так и не был задействован. Он ринулся обратно, к свету, лишь чтобы отпрянуть назад, затаскивая за собой загонщика барсуков, Энтони от Терберна, все пытавшегося, отчаянно рискуя собой, ослепить великанов. «Проклятие, Нотт, я почти попал!» — воскликнул он ломающимся голосом от негодования. «Четверокурсников отправили в спальни. Сам ты в спальне. Они убили моего дядю. Это Уркхард пусть прячется под матрасом, а я буду сражаться». Нотт критически оглядел юношу в изодравшейся одежде, которую в пару взмахов палочки восстановил, заодно почистив и лицо квиддичиста от гори и пыли. Тот покраснел от неожиданной заботы, словно бы стены не сотрясались от ударов, воздух не ревел от криков, а вспышки не говорили, что отчаянно отбивавшиеся защитники Хогвартса не собирались сдаваться. «Ладно, ты сможешь попасть по бочке, когда я ее подниму». «Что? Я подниму бочку в воздух, ее нужно будет поразить экпульса и инсендиа», — объяснил Теодор. Очередной удар бревна пришелся совсем рядом с их выходом со стены, да так, что пара кирпичей упала вниз. «Сможешь? Да-да, большая, Дерри, принеси бочку от тюбера», — скомандовал властно Теодор. И миг спустя эльф появился перед ним, левитируя бочку над собой. «Это целый баррель», — ахнул Терберн. «В таких перевозит нефть. Могла она очень хорошо горит». Нотт смерил его взглядом и кивнул. «Это почти то же самое. Вперед, Вингардиум Левиаса, мобили корпус. Давай, как она будет над головами». Теодор выпрыгнул, прижимаясь к стене, чтобы иметь точку опоры, и неотрывно следил за полетом наполненной гноем бубантюберов тары вверх, к макушкам двух великанов. «Подожди, подожди», — бормотал он себе самому, надеясь, что все пройдет успешно. Другие маги, целые и раненые, не обращали внимания на его задумку, а вот великаны беспокойно стали размахивать руками, пытаясь поймать небольшую в их масштабах бочку. «Сейчас, экспульса», — неуверенно крикнул Хаффлпаффиц. «Инсендиа». Бочка лопнула, разбрызгивая гной во все стороны, и формулу второго заклинания Теодор уже даже не расслышал, так отчаянно и громко заревели атаковавшие замок великаны, пытаясь убрать со своих голов и лиц жгучую субстанцию. Все трое оставшихся ревели, а тот, что уже был ранен в глаз, не просто ревел, а катался по земле, бросив прочь свое оружие. «Инферно Вортекс Максима!» — крикнул, не слыша сам себя, Теодор, и тут же перед ним возник и полетел на врагов смерч, огненный вихрь, вытянувшийся на десяток футов. Миг, и пузырящийся гной вспыхнул, выжигая все, до чего он успел коснуться, а вместе с тем огонь объял и самих великанов. «Почему ты не сделал этого раньше?» — закричал на него, ковыляя вдоль стены, в практически лишившейся зачарований красной мантии тот аврор. «Я тебя спрашиваю, парень, это великаны», — ответила за него усталая профессор Грабли Планк. Теодор не думал, что это была она, узнав лишь по голосу. «Они иммунны к таким проклятиям сами по себе, к магии стихии, но мистер Нотт проявил смекалку». Раздалось шипение, это один из великанов, объятый пламенем, рухнул в воду, издав предсмертный крик. Замолкшие защитники смотрели за тем, как в облаках пара великана утаскивают в воду щупальца огромного кальмара. Двое других исполинских титанов от магии замерли, догорая, у опушки леса, а еще один продолжал упорно пробираться в чащу. Грох! Раздалось откуда-то из леса, и огненный столб, которым был великан, подкосился и рухнул. «Проклятие, мы что победили?» – неуверенно спросил Терберн. Будто бы в тон его мыслям зашипели голоса в рации одновременно у Грабли Планк, Авроры и Теодора, о том, что к больничному крылу почти пробились пожиратели. «Нет, мы выиграли стычку, но не сражение», – вздохнула профессор, поднимаясь с обломков камней. «Вперед, мы нужнее в другом месте». Они бежали по коридору. В холле в египетском стиле остались тела, людей с палочками и учеников Хогвартса. Безжизненные, мертвые, потерявшие самое ценное, что было у волшебников, жизни, отнятые кем-то, кто уже покинул тот зал. Вслед за ними, вслед за Поттером, что должен был проходить там же, они двигались по коридорам, отправленные по сигналу из штаба к больничному крылу вшестером. Столько оставалось магов, переживших битву с великанами. Картины на стенах визжали, кричали, шумели и шелестели при их приближении. Одни их персонажи боялись, как огня, любой фигуры, другие подбадривали защитников замка. Теодору было страшно, как и остальным, пусть он себе и не признавался. Темный лорд и его слуги были куда страшнее, чем очередной ночной кошмар. Ночные кошмары не могли забрать жизни у магов. Слуги темного лорда могли. «Это ведь я все это устроил», — билась в голове мысль. «Я готовился к этому сражению, я выгнал Снейпа, а теперь я страшусь последствий». Они замерли у поворота, из-за которого доносились голоса и стелился дым, и вдруг картина, рядом с которой остановились маги, издала страшные крики. Там сгрудились шестеро персонажей, две девушки с летнего этюда были укутаны хорохорящимися юношами-охотниками с собакой. На глазах изумленных магов девушки, одна и другая, занялись огнем, не нарисованным, но настоящим. Их соседи пытались что-то делать, одна из загоревшихся фигур даже выскочила на соседнюю раму, а огонь последовал за ней, и там и осталось выжженным пятном. «Проклятие!» – прошептал себе под нос Аттерберн. Теодор чувствовал, что этот эпизод тоже будет ему сниться в кошмарах, если он выживет. «Вперед, вперед!» – скомандовал Аврор. «Там свои!» Они вышли к площадке побоища. Догорали мантии на искореженных телах, а близнецы Уизли, Ли Джордан и Анджелина Джонсон, все четверо в копоти, ходили меж ними и заклинаниями проверяли, есть ли живые среди сожженных тел. «Что здесь случилось?» – пораженно воскликнула Грабли Планк. «Мистер Уизли, отбросы прорвались в замок, мэм», – печально поведал один из близнецов, – «пришлось поймать их в капкан. Егеря же любит загонять в капканы своих жертв, знаете об этом? Вот и мы их загнали». «Но виадук был разрушен», – вспомнил Теодор. «Мы волшебники, Тя», – насмешливо ответил ему второй близнец. «Они тоже были самоучки с чужими палочками. Сам знаешь, кто лишился полусотни бойцов, а методы. Больничное крыло в порядке. Мы поставим еще сюрпризов здесь, а вы будете нужнее в штабе. Внешнюю стену разрушили, там важен каждый». Теодор поспешил последовать их совету, отправившись к лестницам, и Энтони увязался за ним, а остальные направились к окнам и верхним куртинам, и аркам, с которых можно было колдовать по наступавшим снизу. По пути пары юношей наткнулись на Террибута, сидевшего на полу с неестественно выгнутой рукой, которого подхватили с собой. Внизу, в нижнем холле, ситуация изменилась. Баррикада, которую проходил Теодор, была разметана по всему холлу, и когда они вышли из проема коридора от часовой башни, все трое инстинктивно отпрянули назад. Враги подобрались так близко к входу в замок, укрываясь за обломками, что весь холл пересекали тут и там росчерки колдунств, поражающие щиты и отлетающие от иных щитов. Противо Максима, противо Таталум, ПРКХ противо. Загородившись щитами, они выскочили обратно, стараясь не упасть на рассыпанных по всему полу коридоров сапфирах и рубинах, разбитых из колб факультетского соревнования. В центре зала творилась магическая фантасмагория, четверо магов величественно и недвижимо, как глыбы, стояли, отражая и беспрерывно атакуя тех, кто пытался штурмовать Хогвартс. Теодор узнал статную Августу, бабушку Невилла, которая даже в этот страшный час не избавилась от своей экстравагантной шляпки. Как колосс Родоса она водила руками, сотнями чар достигая и опрокидывая противников, тварей и людей, поддерживая перед собой щиты. Рядом с ней стоял незнакомый маг в фиолетовой сутане, творивший неизвестную зеленую волшбу. Подобравшись между раненых и обломков ближе, Теодор понял, что он выращивает магическую изгородь у самых дверей через раскрошенные плиты, которые враг вынужден преодолевать. Пока они подбирались, меткий мертвенно-зеленый луч преодолел все барьеры и добрался до третьего мага, еще одного незнакомого старика. Четвертый, друг Дамблдора или Фас Дош, закричал в гневе. «Это изумительное зрелище», — прошептал восхищенный Хаффлпаффиц. «Но лучше бы я его никогда не видел». Теодор был с ним согласен. Его обуял желчный гнев. Злоба на себя, на других, на все вокруг. Будто беспутный гриффиндорец, он вдруг отделился от своих товарищей и ринулся вперед, прикрываясь щитом, тут же лопнувшим от посланного кем-то красного луча, и поставленного вновь. «Меня учил Муди», — прошипел он себе под нос, поднимаясь в полный рост и поднимая палочку. Специально к такому случаю злобная ярость выплеснулась, прочерченная двумя росчерками палочки. Щит лопнул, отразив проклятие куда-то наверх, откуда посыпались камни и пыль, но Теодор не обратил внимания. Сотни обломков, воспарившие с пола, как снежки, плотной, выбивающей картечью, устремились облаком к дверям и оттуда вперед, к стенам. Его ярость была беспощадна, и его гнев придавал ему сил. Слитные крики боли, скулёж и стоны со стороны врага сменились ликованием и триумфальным рывком вперед со стороны защитников замка. Чувствуя жжение на лбу, он выбежал вслед за остальными, не таясь и не скрываясь, и на его глазах через пролом черным факелом выбирались пожиратели, беспомощно оставляя подранков и оглушенных за собой. «Ура! Хогвартс! Британия!» — закричали волшебники. Это было ликование, враг отступал. Кто-то даже запустил фейерверки, другие, кто был умнее, стали спешно восстанавливать баррикады и стены, помогать раненым и стреножить врагов. Теа сел на залитые чем-то мокрым и стрескавшиеся ступени крыльца Хогвартса, чувствуя опустошение. Силы начали покидать его, а лоб продолжало жечь. «Теодор, о, магия!» Подбежала к нему профессор Спраут. «Ты ранен, скорее!» Он не позволил себе потерять сознание, получил порцию заживляющих чар и 3 капли рыжего зелья на стакан воды, благодаря чему чувствовал себя лучше уже через несколько минут. «Наши потери, 46 волшебников, кентавров не считали», — мрачно вещал Кингсли. «Противник потерял больше. Темные твари, в большинстве своем, не стоят подсчета. Сейчас мы отбросили его с основных направлений, добровольцы и ветераны Аврората зачищают верхние этажи замка. Что мы должны делать дальше, Кингсли?» Громко спросила у чернокожего волшебника мадам Лангбаттом. «Какой у нас план? Держаться нету больше сил», — поддакнул ей покачивающийся мужчина в квиддичной форме нетопырей. «У них еще полчища дементоров. Мы сожгли 1000 гигантских пауков. Трела не расшибла все свои хрустальные сферы. Наш план», — начал было Кингсли, но он не успел закончить даже эту фразу. Своды замка содрогнулись от грома голоса. Другого голоса, вновь разнесшегося по большому залу. Высокий, холодный и ясный, он, казалось, исходил отовсюду. «Проклятие, здесь он звучит страшнее, чем там», — содрогнулся и сам Теодор. «Вы храбро сражались», — заговорил голос. «Лорд Вальдемарт умеет ценить мужество. Однако вы понесли тяжелые потери. Если вы будете и дальше сопротивляться мне, вы все погибнете, один за другим. Я этого не хочу. Каждая пролитая капля волшебной крови — утрата и расточительство. Лорд Вальдемарт милостив. Я приказываю своим войскам немедленно отступить. Я даю вам час. Достойно проститесь с вашими мертвецами. Окажите помощь вашим раненым». «Теперь он так говорит», — возмущенно крикнул кто-то рядом с ними. «Он обещал убить нас всех, а теперь говорит так. Мы надрали задницу его сволочам. Надрали, да. Раненые, перевязанные маги, те, вокруг кого сновали добровольные помощники немногочисленных медведьм и колдунов, ликовали вместе со всеми, хотя темный лорд всего лишь дал им лишний час, чтобы выдохнуть, чтобы дать сбежать всем тем, кто больше не хочет сражаться», — подумал Теодор и нахмурился. И вид Шиклболта и Шипарда намекал, что не только он понял это. «А теперь я обращаюсь прямо к тебе, Гарри Поттер», — продолжил после паузы этот голос вновь. «Ты позволил друзьям умирать за тебя, вместо того, чтобы встретиться со мной лицом к лицу. Весь этот час я буду ждать тебя в запретном лесу. Если по истечении часа ты не явишься ко мне и не отдашься в мои руки, битва начнется снова. На этот раз я сам выйду в бой, Гарри Поттер, и отыщу тебя, и накажу всех до единого, мужчин, женщин и детей, каждого, кто помогал тебе скрываться от меня. Итак, 1 час. Плевать на Поттера», — прошипел Гольдштейн с перевязанной головой, — «но хотел бы я знать, где и правда он обретается со своими приятелями». «Я здесь», — спокойно ответил на его окрик Гарри Поттер, появившийся вместе с Гринджер, Малфоем и Уизли в буквально десятки футов от них из ниоткуда. «И я стоял в строю, как и каждый из вас. Прикрывал спины другим, в отличие от некоторых, рисковал собой, в отличие от тех, кто командовал из задних рядов, Кингсли, приближал победу, в отличие от тебя, Энтони. Он оглядел всех собравшихся, раненых и здоровых, испуганно ринувшихся после слов темного лорда внутри тех, кто был готов снова пойти сражаться, студентов, добровольцев, чиновников и обывателей, авроров и егерей, преподавателей и торговцев, тех, кто дерзнул поддержать призыв и выступить против темного лорда в эту ночь. Гулко забили часы. Наступало утро. 6 ударов, 6 часов утра. «Темный лорд, не человек», — сказал он громогласно. «Его слуги боятся его силы, но он не человек, и я уничтожил те якоря, что держат его на этом свете». Его взгляд на миг замер на лице Теодора, будто бы он сомневался в его результате. «Остались лишь 2. Он сам и его змея. Это страшная, черная магия, но мне напророчено повергнуть его, и я сделаю это. Убью его змею и его самого. Проклятие, он правда собирается идти в запретный лес», — подивился Теодор. «Гарри, ты не можешь», — ринулась к нему Луна Лавгуд. «Там слишком опасные мозгошмыги». «Все будет хорошо, Луна», — ответил он, приобнимая девушку. «Жди меня, и я вернусь. Все будет хорошо». Под звуки зала, заполненного людьми, Гарри Поттер быстрым шагом устремился к дверям, и никто не посмел его удержать. «Нет», — крикнул Кингсли, когда мальчишка был уже в дверях. «Это ловушка, Поттер. Мистер Поттер, куда вы собрались?» — воскликнул фальцетом столкнувшийся с ним в дверях Флитвик. «Гарри, мы не пустим тебя», — прорычал Невилл. Гарри Поттер накинул на себя мантию-невидимку, которую не мог различить глаз Теодора, и был таков. Многие маги, и Теодор в их числе, поддавшись импульсу, ринулись вперед, к дверям. Людской поток столкнул его с Артуром и Гринграсс, вынес их во дворик, и оттуда они сами, расталкивая друг друга, забрались на стены по лестницам и мосткам, аккурат для того, чтобы увидеть, как Гарри весело помахал рукой на склоне, обернувшись к замку, меж кровавых луж и тел кентавров и людей, отдавших жизни ночью, и скрылся вновь под своей мантией. «Так весело, отчаянно, шел к виселице он», — негромко продекламировал Рейвенкловец Митчелл, оказавшийся рядом с ними. «В последний час, в последний пляс спустился крошка Джон». Глава 151. Битва за Хогвартс. Часть 3. Нот устало опустился на наколдованную незнакомым магом скамью и уткнулся в ладони лицом. Это было тяжело. Вместе с Блейзом он отлевитировал в покойницкую 4 тела. Среди них был тот, кого он хорошо знал много лет. Колин Криви всегда был слегка безрассудным, и это привело его к концу. «Вы не видели лаванду?» — послышался голос Артура. Во внутреннем дворике было людно. Те, кто провел ночь в трапезном зале, выглядывали подышать и осмотреться. Некоторые, воровато оглядываясь, пытались прицениться к путям побега. Люди устало обсуждали то, что они сумели пережить, надеясь на лучшее. «Тя, ты не видел лаванду?» — Нот поднял голову и посмотрел на друга. Волосы Гэмпа были припорошены каменной пылью, а на щеке пролегала уже почти зажившая царапина, не то от когтя, не то от проклятия. «Хреново выглядишь», — сказали они одновременно друг другу и фыркнули, слегка улыбаясь. Эта реплика даже заставила на секунду забыть о смерти Колина. Впрочем, вернувшись, эта мысль снова сделала больно. «Но ты и правда хреново выглядишь», — с переживанием добавил Хаффлпаффиц. «Ты цел? Я слышал, тебя можно называть грозой великанов?» Теодор поднялся. «Лучше так, чем палачом Хогвартса», — саркастично подумал он. «Я всего лишь делал то, что должно», — пожал он плечами. «В конце концов, все эти тролли стали моими врагами еще в Хэллоуин 91-го». Они пошли вперед, прочь со дворика, к ступеням. Под сводами галереи, огибавшей внутреннюю стену дворика вдоль самого замка, прислонившись к побитой выщербинами колонне, с серьезным и обеспокоенным Уильямом Уизли о чем-то говорил Малфой, пока Гриффиндор стремительными взмахами палочки накладывала чары на девочку-подростка, младшекурсницу, невесть что забывшую тут, далеко за пределами спасительных подземелий. «А мы», — продолжал Арчи, — «вообще чуть не попали под атаку с двух сторон, прикинь. Квиддичисты здорово помогли, и Уизли тоже, но больше всего меня удивила Трелани. Профессор, а еще утром я бы сказал, что она трусливая пьяница, кидала в них свои хрустальные шары, попала в самую маковку Гоббса, он так и рухнул замертво. Оказалось, что это министерских отправили. Прости, Арчи, мисс Гриффиндор, а почему здесь, столь юная волшебница? Мистер Нот, простите, пожалуйста, но я не смогла сидеть в заперти, пока здесь такое», — эмоционально ответила девочка, и Теодор узнал ее. Это была девочка Ильза, которую он встретил когда-то уже совсем давно в Хогвартс-экспрессе в прошлом августе. «К тому же, я умею уменьшать боль», — совсем тихо добавила она. «Теодор прав, мисс Мартин», — напустив на себя грозный вид, поддакнул ему Артур. Вздохнув и напустив на себя грустный вид, девочка поднялась и побрела в замок. «Гермиона, ты не видела лаванду?» «Ох», — задумалась, вздохнув, Грейнджер. Малфой рассказывал Уизли о том, как ему с трудом удалось сдержать адское пламя, чтобы оно не сожгло комнату по требованию. Теодору очень захотелось знать, зачем именно Малфой решил применить это проклятие, и почему именно там. «Я видела ее на речном спуске, она проверяла единорогов вместе со Спраут. Ты ведь можешь спросить по рации, Артур?» «Ох, мерлиновые портки, все никак не могу привыкнуть», — запунцовил Гэмп и тут же вытащил свой артефакт из рукава, отойдя в сторонку. Гермиона и Теодор остались неловко стоять вдвоем. «Джин не переживала, что ты ринулся в самую гущу», — сказала девушка, коснувшись своих все еще непривычно коротких волос, и не пустил ее. «Я разжег огонь под котлом, Гермиона», — пожал он плечами, стараясь не выглядеть сокрушенным. «Мне и пить этот вунш-пунш первым. Никогда не думала бы, что слизеринец до мозга костей скажет такое», — они и обернулись. Дафна Гринграсс улыбнулась кончиком губ, подходя ближе. «Хорошо, что меня не было здесь наверху этой ночью. Проклятие, я слышала, как рыдает этот Фогарти с Гриффиндора, кровью обливается сердце. Хорошо, что ты жив, Тя». Гермиона поджала губы. Нодд вздохнул, на миг прикрыв глаза. «Слизерин однажды, слизерин навсегда. А что случилось с Терри?» — спросила Гермиона, переведя тему. Настроение Теодора снова рухнуло куда-то в бездну, к центру земли. «Колин погиб», — произнес он, отвернувшись в сторону. Все в замке знали, как близко дружили двое гриффиндорцев. Они были братьями больше, чем настоящие братья Криви, и для Теренса Фогарти это была не просто утрата. «Ох, проклятие! Простите!» Теодор ничего не ответил им и снова побрел прочь. Утро вступало в свои права. Где-то вдалеке пропел петух, призвав солнце на небосклон. Он зашел внутрь, под своды замка. Двери силой магии уже вернулись на свое место, а пара дюжих незнакомых парней в аврорских мантиях стерегли вход. «Нот, верно?» — спросил один из них. Теодор кивнул, подспудно заполошившись. «Я слышал, как ты расправился с великанами». «Хорош, спасибо», — слабо кивнул он. «Помню, ты проходил у нас там, в Кардиффе». «Ну, пока еще все было хорошо», — не унимался говорливый аврор. «Летом. Тогда-то я сразу подумал, что этот волевой с ящиками не просто так там». Теодор кивнул еще раз и протиснулся внутрь. Можно было пойти в штаб, но он не пошел. Внутри кто-то пел грустные шотландские песни якобитских времен, что лишь сильнее нагоняли тоску. Он представил себе взгляд Джинни, как она зажмурится, чтобы не заплакать, узнав о гибели друга. Вместо того Теодор направился наверх, по винтовой лестнице, к большому холлу движущихся лестниц. Два пролета, и вот он уже на следующем этаже. Здесь тоже был бой, с неудовольствием к самому себе отметил он. По полу были разбросаны разбитые латы, словно бы кто-то бросил в бой пустые доспехи из множества коридоров замка. Меж ними тут и там лежали разрубленные на куски ошметки каких-то тварей. «Пауки», — понял вдруг с отвращением Нодд. «Проклятые твари», — услышал он бормотание и обернулся, инстинктивно выставив перед собой палочку. Это был, к его изумлению, совершенно бледный Рональд Уизли, кромсавшийся катушу паука ничуть не меньше Колли. «Рональд», — окликнул его Нодд, — «ты в порядке?» Уизли поднял на него свой опустошенный взгляд, сжимая палочку. Моргнув несколько раз, он с отвращением пнул тушу, разбрызгавшую черную вязкую кровь, и сплюнул на грязный каменный пол. «Насколько это возможно?» «Блядь, Нодд, ты знаешь, что случилось из-за тебя?» Теодор уже успел забыть, что именно он и его план, продиктованный безумным Лестринджем, привели команду Поттера в Гринготтс. Успел забыть, и не вспомнил бы, если бы не слова Рональда. «Честно признаться, нет», — ответил Теодор. «Если ты о чем-то конкретном. А так все это, наша общая вина», — провел он рукой с палочкой вокруг себя. «Конкретно здесь стало на полсотни меньше гребаных пауков», — оскалился Уизли, все еще бледный. «Ненавижу пауков. Проклятие. Но я о другом. Мы говорили с тобой тогда, в пещере, что мне нужно будет взять под контроль пожирателя, а знаешь, что он сделал? Он наложил империя на меня. Я был уверен, что это он у меня на крючке, а все случилось наоборот. Теодор испытал жгучее желание поправить галстук, но это и правда не была ловушка. «Справедливости ради», — отметил Рон. «Он хотел, чтобы мы расправились с этой чашей прямо там, в банке, сожгли ее к чертям, но мы отказались, а там на нас напали гоблины. Проклятые коротышки предали нас, и пришлось бежать. На драконе», — полувопросительно сказал Теодор. Рон рассмеялся. «На драконе». Малфой обоссался от восторга. «Проклятие! Пожиратель сбежал, аппарировал прямо в воздухе, а мы не смогли. Так бы и болтались, если бы он сам нас не скинул где-то над Оксфордом», — закончил свой рассказ Рон. «Дальше ты знаешь». Гарри сунулся в Хагсмит, к брату Дамблдора, там нас заметили, завязался бой чуда, что мы живы. «И что стало с этой чашей?» — перевел тему Теодор. Гарри был уверен, что еще один хрякс в Хогвартсе. «Диадема. Мы пришли к этому выводу еще осенью». Рональд устал говорить стоя и присел на пустой доспех у стенки. Доспех издал скрежет, но не промялся под ним. «Да что там, ты и сам знаешь это. Но мы пошли ее искать. Никто не сказал, что с ней, пока Малфой не догадался сходить спросить тебя. Он обернулся за полчаса, а мы так ничего и не нашли. Диадема лишена всякой магии», — сказал Тя. «Я ручаюсь тебе. В конце концов, она обещана Флитвику за его участие в этом мятеже. Ты не уничтожил ее?» — нахмурился Рыжий. «Покажи». «Она далеко, в спальне», — нахмурился в ответ Тя. «Там же был его собственный брат и брат Колина. На последнего он точно не хотел даже смотреть. Туда сейчас не попасть. Пошли домовика, как послал его за нами в поместье Малфоя». Нот раздосадованно отвел взгляд. «Это была правда. Так можно было сделать, Дерри». Спустя меньше, чем минуту, эльф, безукоризненно чистый, с отвращением оглядывавший окружавший молодых магов хаос, протягивал Теодору брусок хрусталя. Рональд с интересом рассматривал его. «Надеюсь, ты не будешь подсматривать», — веско обронил Тя. «Еще чего, ты не раздевалка гарпий, чтобы подсматривать», — усмехнулся Рыжий. «Поэтому ты болеешь за пушек», — зеркально ответил ему Нот. Тот поднял руки, не выпуская палочки, в знак шутливой капитуляции. Минуту и два упоминания альпийских цветов спустя диадема была извлечена. Он протянул ее Рональду, смерившему артефакт подозревающим взглядом, и пока она зависла в воздухе, отчаянно раздумывал, не нацепить ли на себя маховик, чтобы окунуться в прошлое. «На 6 часов назад, пережить этот ужас вновь нет, проклятие, я не готов», — подумал он, испытав отвращение от самого себя и своей трусости. «Не трусости. Я не трус, но я боюсь. Это что, правда диадема Рейвенкла?» — недоверчиво произнес Рон. «И ты правда очистил ее от магии сам знаешь кого?» «Как? Сам не знаю», — пожал плечами Теодор. «Не иначе кто-то подмешал мне Феликс Филицис. Справился вот». Рональд покрутил ее в руках, а затем стремительно сделал движение ободка к своей макушке и заржал, как конь, остановив ее в полудюйме от головы. «Видел бы ты свое лицо, Нот. На, держи», он протянул ее обратно. «Даже если ты врешь, ну, что ж, по крайней мере она похожа на старую побрякушку. Но если ты врешь, мы обречены», траурно закончил он. «Чашу-то драка сжег, яиц хватило. А тут», он махнул рукой, буркнув что-то неразборчивое про змею. Теодор отдал шкатулку и диадему Дерри, скомандовав ему отнести их обратно в саквояж, и только когда он исчез, вспомнив про особняк в Уэльсе, оставив Рональда наедине с мыслями, Теодор спустился вниз, аккурат к тому мигу, как начали бить часы. Срок темного лорда прошел. «Идут со стороны леса», — неразборчиво хрипела рация в руках Теодора. «Хагрид, министерство, он идет». Не нужно было летать над полем побоища, залитым трупной кровью магических существ и волшебников, чтобы видеть процессию, что двигалась вверх по холму, со стороны запретного леса и сгоревших остовов хижины Хагрида к дороге из Хагсмида. Они могли бы аппарировать, но купол Хагвартса все еще стоял, как последняя преграда к падению замка и бегству многих его защитников. Их было не больше полусотни, тех, кто шел из леса, но на дороге их дожидались еще маги, гораздо больше. Те, кто умылся кровью, откатившись от ступеней замка обратно в руины Хагсмида. В рядах противника возвышался Хагрид, полувеликан, закованный в серебряные магические цепи, сверкавшие магией в глазах Теодора даже со стены. Это было печальное зрелище, как ни крути. В руках он нес какой-то сверток, и Тео догадывался, какой именно. На балконах и куртинах, у окон коридоров верхних этажей и здесь, на первой стене, отделявшей замок от внешнего мира, собрались, казалось, все взрослые обитатели, кто мог и хотел. Зрелище, разумеется, вызывало у них печаль и уныние, но были и те, кто готовился продать свою жизнь подороже. Теодору повезло стоять рядом с близнецами, они даже успели обсудить пару идей до появления процессии из Горелого леса, и теперь он слушал, как они готовились выцеливать Темного Лорда и его ближайших приспешников. Эйвери, Лестринджи, Гиббона, Гейла. Многие из пожирателей уже умылись кровью в прошедшую ночь, но эти оставались при своем повелителе. Процессия приближалась, не атакуя. Уже были слышны воющие рыдания Хагрида и триумфальные крики лизоблюдов, шедших во вторых рядах. «Это Гарри!» — крикнул кто-то в ужасе. «На руках у него! Гарри Поттер! Мы обречены! Нам конец! Проклятие! Назад!» Панические крики и вздохи пронеслись над толпами, но едва ли многие на самом деле ринулись в замок. Банальное любопытство остановило одних, серьезный настрой защитников остановил других, суровые взгляды остановили третьих. Теодор рассматривал Лича. Нет, не так, Теодор рассматривал Лича. Впервые он увидел его вживую, и теперь он был так близко, на расстоянии одного смертельного проклятия. Это была тварь, темная тварь. Портьерок был правдой, подумал он мимоходом. Его окутывала едва заметная в утреннем свете аура. Солнце скрыли набежавшие к горам облака, и Теодор, приметив ее краем глаза, не мог отделаться от тошнотворного ощущения, наблюдая за полыхавшим вокруг темного лорда магическим костром. Этот костер пламенем, тонким лучом, взвивался вверх, к самому небосклону, и отчего-то ему казалось, что он самым своим навершием упирается и подпитывает проклятый барьер, отделивший магическую Британию от всего мира. На отдалении от него шел директор Снейп, бледный и от чего-то усталый, он переводил взгляд с одного на другого защитников. Наконец, на миг его взгляд остановился и на Теодоре. «Он жив», — прошелестели слова в голове. Теа вздрогнул, это были не его мысли. «Легил Лименция», — вспомнил он, и вдруг вспомнил свою встречу со Снейпом накануне. «Проклятие!» В ярости Теодор сжал зубы так, что челюсть аж хрустнула. Процессия замерла в сотне футов от стен. Защитники Хогвартса, громко обратился к ним темный лорд, вы дерзнули бросить мне вызов, изгнали директора Снейпа, приютили преступников и грязнокровок. Да, вы храбро сражались против меня, среди вас много гриффиндорцев. Увы, не только гриффиндорцы запятнали свою честь этим мятежом. Те, кого считали верными, те, кого считали мудрыми, даже те, кого считали хитрыми. Вы все бесхитростно обрекли себя этой ночью. Гарри Поттер думал, что выкупит своей жизнью ваши «покажи им, Хагрид, мой старый друг, вперед, паскуда!» Взвизгнула Беллатрис Лестрандж, магическим кнутом, взвившимся из кончика палочки, стегнув лесничего по спине, скрытой бессменным плащом. Зарыдав громче прежнего, он, звеня своими цепями, зашагал вперед. Теодор нашел глазами Робастона Лестринджа среди окружавших темного лорда магов, со странным взглядом наблюдающего за Хагридом. «Неужели у них и правда есть план?» – задумался Теодор, пока медленными шагами, сотрясаясь от плача и скулежа, Рубиус Хагрид приближался к стенам Хогвартса. Рядом с темным лордом стояла, покачивающаяся в разные стороны, с одурманенным видом нарцисса Малфой. В ее руках и вокруг шеи обливалась какая-то черная, похожая на длинного червя, змея, явно магического происхождения. Змея и темный лорд творили какую-то волшбу, словно бы переговариваясь, но звуков до замка не доносилось. Он продолжил оглядывать приспешников темного лорда. Сейчас бы пригодился гной Бубантюбера. Вот стоял неестественно выпрямившийся Пейтикнес, явно под чьим-то контролем от Империя. Вот, Джереми Яксли и еще четверо шотландцев. Стоп, Джереми. Теодор не успел додумать и удивиться, как темный лорд заговорил вновь. «Вот он, Гарри Поттер», — рассмеялся высоким смехом Лич. «Подними его, Хагрид, выше». Недвижимая фигурка мальчишки, раздетого до исподнего, грязного, израненного с головы до ног, взмыла ввысь в больших ладонях лесничего. Очки Поттера блеснули в лучах проступившего на миг солнца, и Теодор вдруг понял, что на нем наложена какая-то иллюзия. «Как на те толчки, я готов даровать вам славную смерть, защитники Хогвартса. Одно проклятие, и вы умрете, сдавайтесь, чтобы это случилось быстрее. Иначе вы будете молить, чтобы я прекратил ваши мучения, и тогда кончина будет вам наградой. Тебе никогда не сломить нас, Том», — громко ответила ему профессор МакГонагалл. «Столько лет ты пытаешься ввергнуть нас в страх и ужас, но мы не боимся тебя. Не сейчас. Нас не сокрушили твои дементоры, волколаки и пауки, Мы сожгли великанов и умертвили троллей, оглянись вокруг. Тебя окружает кучка подхалимов, заклеймленных в рабство, тогда как мы, свободные маги Британии, презираем тебя. Умолкни, закричала Белатрисса, ее некрасивое лицо исказило отвратительная гримаса ярости. Она же едва не подохла от плесени, что я доставал для Снейпа, вспомнил Теодор. Жаль, что не подохла. Тише, Белла, с тонкой издевкой обратился к ней Лич. Я милосерден. Сдавайся, Минерва, и я дарую тебе смерть первой, но не последней. Катись в бездну, Том Реддл. Авада Кедавра. Бомбарда Максима. Закричали слитно маги вокруг темного лорда. Змея. Истошно завопил Гарри Поттер, невредимый, подпрыгивая с высоко поднятых ладоней Хагрида. Теодор не увидел ничего больше, его, как и сотни других волшебников, словно метлой смело со стены десятком слитных бомбард. Он попытался в полете поставить щит, но приземление было совсем не мягким. На миг он потерял себя и, разлепив зенки, ощутил тупую боль в затылке. Кругом трубили проклятия, словно бы каждый сражался с каждым, и Нот не сразу нашел в себе силы подняться. Палочка где палочка? Мысли путались. Он тупо уставился на свои руки, понимая, что палочки у него нет. Мысли нехотя прояснялись. Палочка Кигдила, с пером Феникса. Запоздало подумал он, полезши тут же в нагрудный мешочек. Почему-то руки были в крови, кожа с них стесалась, затылок жгло, а поясницу соднило. Он словно бы превратился в одну большую ссадину. «Нет, Уильям, сынок!» Раздался истошный крик, на миг заставивший все вокруг замереть. «Ахахахаха!» Ответом был не менее истеричный хохот Белатриссы Лестриндж. «Я убью каждого твоего щенка, толстуха Санни! Я растерзаю тебя, сука!» Не с первой попытки он нащупал палочку, словно брусок, толстая ветка. Она все так же, как в первый раз, непривычно лежала в руке. Как будто член в толчке держу, почему-то подумал он глупую мысль. Опершись на обломок рядом, он попытался встать. Обломок был слишком теплым и податливым. Повернув голову, он в ужасе пошатнулся, отпрянув. Это был не обломок, это была Лаванда Браун, с навсегда застывшим удивленным взглядом своих глаз, устремленных в небеса. Невесть откуда взявшаяся веселость исчезла. Его на миг затошнило, а потом все прошло. Яростные крики вокруг усилились. «Вперед!» – истошно закричал кто-то высоким голосом, и мимо все так же лежащего Нотта, размахивая палочкой сотней заклинаний, пронесся Филиус Флитвик, за которым следовали облаченные в броню гоблины, десяток или полтора. «Я должен отомстить за них, за каждого», – решил Теодор. Он рывком, едва не потеряв себя снова, поднялся с земли. «Вставай!» – дернул его бесцеремонно наверх Перси Уизли, поднимая на ноги. «Откуда тут Перси Уизли?» Ответа на этот вопрос не было, может он и вовсе померещился, скрывшись между сотни разных схваток во внутреннем дворике. Стены не было, но была крыша галереи. Совершив сверхусилие, Теодор вспомнил один из сюжетов книги Локхарта. Он зачаровал там, словно барон Мюнхгаузен, свои портки и подлетел. Теодор сделал то же самое с куском камня, едва удержавшись на нем. С высоты черепицы, зачем я сюда залез, все выглядело не так плохо. Темный лорд оставался едва ли не один в кольце врагов. Вокруг него лежали беспорядочно тела раненых и увечных, убитых и покалеченных, пока эта безносая тварь раскидывалась вокруг зелеными лучами. Сразу 10 магов сражались с ним, пока он зачем-то яростно требовал от Поттера поступить, как маг, а не трус. Кингсли, Шепард, Артур и близнецы Уизли, Макгонагалл, Слакхорн, тот маг-друид в фиолетовой сутане, трактирщик из кабаньей головы, Флитвик. Молли и Августа атаковали с двух сторон зажатую в угол Белатриссу. Кроме этих двоих больше никто не сопротивлялся. Словно бы не было сотни прихлебателей, пришедших вместе с ним. «А-а-а-а-а!» — закричала Белатрисса, когда проклятие Молли все-таки достало ее. Она оплавилась, будто мороженое в жаркий день, и с жуткими криками растеклась по камням. Темный лорд в ярости выпустил сразу несколько зеленых лучей. Шепард и фиолетовый маг осели, пораженные смертельными проклятиями, пока многие остальные прятались за обломками и межтелами. «Я здесь, Том!» — крикнул Гарри Поттер, все так же ногой, кроме исподнего. В его руке был меч Гриффиндора, а на голове — подранная шляпа Экспульса. «Ха-ха-ха-ха-ха!» Все бойцы, наседавшие на темного лорда, и все, что его окружало, разлетелось в разные стороны, словно подброшенное ветром. Безносое лицо проклятой твари исказилось чем-то похожим на радость. «Я убью тебя, а потом каждого предателя», — громогласно и яростно пообещал Лич, зашагав вперед. Авада, Экспеллиарм, два луча, красный, выпущенный из древнего клинка, и зеленый, выпущенный из узловатой палочки, столкнулись. Такой магии Теодор не видел раньше никогда. Золотое солнце на несколько ударов сердца вспыхнуло меж двух лучей, а затем взорвалось, отбросив волшебников друг от друга в разные стороны. Алая аура вокруг темного лорда погасла, но Тео увидел, как она вспыхнула вновь из-под камней, откуда стремительно начала выползать та черная змея, что до того обвивала мать Драка. Его обуяла ненависть. Даже живое существо стало хоркруксом в руках у темного лорда, проклятого, презренного и презревшего законы мироздания колдуна, принесшего столько горести. Мир оглох и замер. Он вспомнил, как там же, полугодом раньше, Амикускара сжег беззащитную миссис Норрис, старую кошку Филча. Сжег, чтобы продемонстрировать собственную мощь и внушить трепет, чтобы посеять ужас. Довольно ужаса. Кесарю, Кесарева, Фиендфайр, громко и четко проговорил Теодор. Из палочки в его руке вырвался огненный феникс, зверь, что, словно ловчая птица, спикировал и пригвоздил черного червя, что чертил чумазый чернильный след по темной крови. Истошный вопль ужаса, предсмертный крик, раздался под шотландским небом. Огонь фейерверком взделся ввысь, разбрасывая ошметки твари, и вновь собрался в феникса там, под небесами. Огненная птица издала трель и рассеялась, погаснув. Он никогда не видел такого, и неверящим взглядом уставился на палочку. Красная аура, что переползла с темного лорда на его хоркрукс в змее, потеряла якорь, и взлетела ввысь. Победа! В небесах раздался звон, словно в серебряное блюдо кто-то ударил, словно в гонг, и что-то мгновенно неуловимо поменялось. Задул восточный ветер, и дышать даже стало как-то легче. Темный лорд пал, с ним пал и его барьер. Глава 152. Силы покинули его, голова гудела, и каждый удар сердца отдавался пульсом в висках, болезненным до хрипоты. От сажи и копоти першило во рту, кожа соднила, раны на лице неприятно щипали, а затылок пульсировал, и эта пульсация шла в антитакт пульсу в висках, довершая это разбитое состояние. Теодор осел прямо там, на чудом целой зачарованной черепице, покрывавшей навесом галерею по периметру внутреннего дворика перед вратной куртиной замка Хогвартс, школы чародейства и волшебства магической Британии, лучшей в Европе по некоторому мнению. «Надо только немного отдохнуть», – прошептал он себе же под нос, прикрывая глаза и облокачиваясь на холодные камни замка спиной. Он вдохнул и выдохнул, и шум в ушах начал затихать, сменяясь шумом людей снизу, плачем, криками горя, восклицаниями боли, радостными воплями. «Мы победили!» — крикнули в унисон вдруг два голоса, вызвав у Теодора болезненную гримасу. Он возжелал, чтобы они не шумели, но его желания, кажется, были совсем неинтересны близнецам Уизли. Тот, кого нельзя называть, исчез. «Ура, друзья!» — присоединился к ним торжествующий голос декана Слокхарна. «Ликование там!» Снизу, на несколько мигов вытеснило все прочие звуки. «Остановитесь, друзья!» — воззвал вдруг другой голос. Кингсли Шиклбалта, чернокожего колдуна, что многие месяцы был одним из лидеров сопротивления, Ордена Феникса. Теодор не думал останавливаться, пытаясь справиться с болью, хоть как-то отпустить ее, расслабиться, чтобы найти силы встать и спуститься вниз. Но если бы те, кто шумел внизу, остановились бы, он был бы только за. «Сегодня мы победили», — продолжил Кингсли, усиливший голос сонорусом. «Волдеморт», — послышались сдавленные вскрики ужаса. «Да, я не боюсь назвать его в суе, Волдеморт исчез. Его тела нет здесь, в Хогвартсе, но вместе с ним пропали и его темные метки. Вот, взгляните, уж у этого ублюдка она была». Вновь возгласы. Теодор сжал зубы в раздражении от шума, и тут же пожалел об этом. «Это победа. Сегодня настал тот день, который все мы приближали, как могли, в лесах Шервуда и Ноттингема, в катакомбах Уэссекса, в горах Шотландии и холмах Уэльса. Мы сражались здесь, у нашего главного оплота, Хогвартса, и понесли потери. Мы никогда не забудем павших». Раздался треск, как будто кто-то выпустил искры из кончика палочки. Треск повторился вновь и вновь, и Нот, приоткрыв левый глаз, как бы ни было это тяжело, увидел сотни искр разных цветов, цветов домов Хогвартса, в воздухе. Их жизни были отданы за нашу свободу, вашу и нашу свободу. Свободу от рабского клеймо, от преследований за инакомыслие, от стремлений к мести. И магическая Британия не забудет ту страшную рану, что нанесло правление Волдеморта и его грязной шайки. Это говорю вам я, Кингсли Шиклболт. как лидер Ордена Феникса, как тот, кто сражался с ним две войны, как новый министр магии. Слова Кингсли были встречены настороженными аплодисментами. «Нас ожидают реформы. Я обещаю, мы сделаем все, чтобы не допустить повторения событий этого века, чтобы устремить нас к процветанию, как завещал директор Дамблдор, и как решим мы сами». Волей-неволей Теодор вслушивался в слова Кингсли, и последние фразы вызвали у него возмущение, жгучее возмущение. Директор Дамблдор, и Тео знал это наверняка, завещал нести бремя белого человека, воспетая Киплингом, по всей земле, поднимать уровень маглов, чтобы они могли принять магов. Ему вдруг пришло в голову, что темный лорд шел этим же путем. Если маглы бы исчезли, они были бы как раз на том уровне, чтобы принять существование магического мира. И это же говорил Гриндевальд, осенило его вдруг. Пазл в его голове сложился со щелчком. Геллерт Гриндевальд и Альбус Дамблдор действительно были ближе, чем хотелось бы многим. Как ни странно, пролетевшие кавалькадой мысли чуть ослабили более неприятные ощущения. Теодор даже собрался с силами и оттолкнулся от стенки. Чудом удерживая равновесие, он на карачках пополз к краю черепицы, туда, где воспарил на камне, сам не помня, как. «Сейчас позаботьтесь о раненых, почтите память павших. Мне нужны добровольцы, мне нужны ваши палочки. В Лондоне остались те, кто творил бесчинство против нас с вами, и мы должны их задержать, пока они не воспользовались шансом, этими так не кстати исчезшими метками». Зашуршали мантии. Кто-то поспешил вперед, стуча каблуками по каменным ступеням, истерзанным кровью и проклятиями прошедшей битвы. Голос Кингсли скрылся в отдалении, а Тео дополз до края черепицы, взглянул вниз и потерял равновесие, кубарем скатившись. «Только ты, Нот, мог так нелепо грохнуться», — проворчал Дин. Ему было значительно легче. Чья-то рука, Теодор понадеялся, что это была Джинни, влила ему в рот воду с тем самым специфическим вкусом, что он уже испытывал, с малой дозой зелья Эдуарда Принца, заживлявшего все без остатка. Несколько мгновений спустя сил стало гораздо больше. Теодор открыл глаза и рывком сел, тут же закашлившись. Увы, рука, что помогала ему, принадлежала Дину. У него недоставало половины волос на голове, а футболка, уже чистая, со следами магии, все равно была лишена рукава. «Спакахасибо, Дин», — проникновенно сказал Теодор. Они были в трапезном зале, и вокруг было гораздо больше тех, кто уже не был ранен. Оглядевшись, он понял, что не видит никого из Уизли. «Где Джинни? Ты ведь тоже был там, во дворике, когда Гарри стал Фениксом?» Дин отвел глаза. «Я слышал, что ты колдовал адское пламя. Причем здесь это? Джинни ведь не было там. Сука Лестриндж убила ее старшего брата. О, проклятие!» Понял вдруг все Нот. Молли словно снова закричала в его голове, будто раненая банши, со всей яростью атаковав бешеную Лестриндж. «Где они?» «Я не знаю, честно, но все тела унесли к залу наград». Теодор вскочил, даже не удосужившись проверить, как он выглядит, и устремился со всей возможной прытью к выходу. Глаза цепляли тут и там раненых знакомых и товарищей. Гвинок левитировало несколько фиалов в сторону обгоревших людей в обрывках квиддичной формы. Аттерберн рассказывал что-то Митчеллу. Кристофер Флаг и Маркус Билби помогали врачевать раны молодому Шафику. МакГонагалл со скорбным видом кивала словам незнакомой колдуньи. Кто-то из студентов радовался и улыбался. Кто-то был глубоко несчастен. Теодор ловил на себе их взгляды. Кто-то радовался и улыбался ему. Другие безучастно смотрели сквозь. Третьи хмурились. И от их взглядов ему было неуютно. Наконец, трапезный зал остался позади, и, преодолев холл, уже очищенный от крови и мусора, но сохранивший повсеместно следы магии, наполненный эманациями боли, смерти, ярости и агонии, в два коридора достиг другого холла. Перед залом наград.